«Потому что он хочет избавиться от меня, как от опасного раздражителя», — подытожила Татьяна. «Именно так», — подтвердила Кнопка. «Медведь у нас упрямый, как медведь. Что же мне делать? Я впервые в такой ситуации», — Татьяна растерянно посмотрела на Кнопку. «Я не хочу отсюда уезжать. Мне цивилизация сателлита даром не нужна. Я на все это в Москве насмотрелась. Но я не знаю, как себя вести. Рядом с ним я чувствую себя ребенком». «Ты и есть дитё», — улыбнулась Кнопка. «Причем во всех отношениях. Разницу в возрасте помнишь? Ты ему и нравишься за то, что не знаешь, как себя вести, и потому держишься так, какая ты есть на самом деле. Ты не фальшивишь. Это его и привлекает. Немного терпения, Таня, и много искренности, и все будет хорошо. Вот увидишь. Он тебе поверит. Он хороший человек. Плохой бы не бросался помогать всем подряд, рискуя собственной жизнью или благополучием». «Я боюсь не успеть, Катя», — призналась Володина. «Абрамов получит мое письмо со дня на день и быстро схватит Прокопенко за шиворот. Этого мерзкого упыря посадят, что меня очень сильно радует. Но медведь отвезет меня в сателлит в тот же день, и я сюда больше никогда не попаду». «Не отвезет», — Кнопка хитро прищурилась. «Это мы берем на себя. Вот видишь, сразу возникнет множество непредвиденных трудностей, из-за которых твой отъезд в сателлит будет постоянно откладываться. К медведю тут все относятся искренне, так что никто не даст ему от тебя избавиться. Не думай об этом, пока проблема не возникла. Возникнет, будем решать. А пока», — многозначительно подмигнула Кнопка, — «предлагаю сосредоточиться на сильной аргументации». «Ты серьезно?» — нахмурилась Татьяна. «Не хочется выглядеть пошлой. Что он обо мне подумает, если я начну вертеться перед ним в каких-нибудь откровенных тряпках?» «В пределах разумного это обязательная составляющая успеха», — весело засмеялась Кнопка. «Тут главное тонко чувствовать меру. Но не воспользоваться такой фигурой преступления. Наш медведь только в первую очередь командир, а во вторую — нормальный мужик». «Показания в норме», — Айболит внимательно разглядывал энцефалограмму. «Но само по себе это не дает гарантий», — он скользнул взглядом по медведю, лежащему на медицинской кушетке. «Зов приборы не регистрируют. Он определяется лишь по косвенным признакам, и они у тебя налицо». «Это не зов. Сколько раз говорить?» — недовольно поморщился здоровяк, снимая с головы медицинские датчики. «Я... совсем не хочу отправляться к фронтовику. Я хочу от него спрятаться». «Это не аргумент», — немедленно заявил санинструктор. «В своих галлюцинациях ты видишь, как он тебя зовет. Стало быть, подсознательно ты все-таки испытываешь зов. Просто твое сознание сильнее и не позволяет...» «Виталя, твою душу!» — рассерженно перебил его медведь, усаживаясь на кушетке. «Это не галлюцинации. Ты вообще меня слушаешь? Он смотрит на меня из этого сраного эпицентра. Я полтора месяца в ту сторону не глядел, и все было просто прекрасно, пока эта чертова обезьянка не указала совсем в другую сторону, куда я всегда смотрел без проблем. Но в этот раз фронтовик снова меня увидел. Я не знал, что он вышел побродить в зеленую зону». «Угу», — согласился Айболит. «А годовалый ребенок-мутант, естественно, об этом знал». «Ложись, я с тобой еще не закончил». Он заставил здоровяка улечься обратно и принялся светить ему в зрачки маленьким фонариком. «Непры пришли с другой стороны ареала, между их норой и Каджиромом только по прямой больше 200 километров, если идти через эпицентр. Откуда же она узнала о нападении на нефтепромысел?» «Да кто ее знает?» — попытался отбрыкаться медведь. «Она же обезьянка. Дети ареала. Может, она чувствует аномалии. Как-то же обезьянки обходят эту дрянь без всяких уипов». «Начнем с того, что не все», — спокойно возразила Айболит, орудуя фонариком. «Вверх смотри. Так, хорошо, теперь влево. Некоторые обезьянки вляпались, когда отходили от родителей далеко». «Потому что они еще малы», — не желал сдаваться здоровяк. «Самые первые мутанты начали рождаться год назад. И чем старше они становятся, тем больше теряют человеческий облик. И тем сильнее чувствуют аномалии. Некоторые иногда даже могут предсказать выброс». «Такое происходит крайне редко. а точность прогноза не превышает 5-7 минут. Военврач явно не считал аргументы медведя серьезными. В другую сторону смотри. Хорошо. Теперь замерим давление. И аномалии обезьянки чувствуют, если вообще чувствуют, лишь в непосредственной близости от себя, а никак не за 2 сотни километров. Так что я склонен считать твои галлюцинации плодом работы подсознания, подвергшегося сильному перенапряжению. Придется назначить тебе реабилитационную терапию. Сон, отдых, свежий воздух и так далее. До выброса ты никуда не ходишь. Никакого напряжения, как нервного, так и физического, быть не должно. Возьми на себя дежурство на крыше. Подышишь свежим воздухом, тебе сейчас показана общая гипервентиляция организма. И чтобы никакой активности. Это очень важный медицинский показатель, потому что если ты опять рванешь что-нибудь делать вне базы, то сомнений уже не будет. Дело тут не в переутомлении. Ты однозначно заработал зов в тот день, когда фронтовик стучал в наши ворота, и подсознательно ищешь предлог покинуть базу. Сам знаешь, к чему в конечном итоге приводит такое желание. «Типун тебе», — буркнул медведь. «Ты успокаивать пациентам случаем не у Чикатило учился?» «Вот о чем и речь», — авторитетно заявил Айболит. «Ты отреагировал болезненно на серьезное предупреждение лечащего врача. Налицо раздражительность, один из признаков переутомления. Давай сюда руку». Он извлек из холодильной установки шприц-тюбик. «Сейчас получишь релаксант моего собственного изготовления и отправишься спать. Время уже позднее, в самый раз. Выспишься, разгрузишь психику, а утром на крышу. И дыши глубже, добивайся гипервентиляции. Каждые 2 часа мерить пульс, давление и температуру тела. Мне нужна подробная картина твоего восстановления». «То это занесение службы такое будет, если мне придется постоянно покидать пост, чтобы сбегать в лазарет», — фыркнул медведь. «Завтра 5-й день. Надо смотреть в оба». «Вот и смотри», — согласился Айболит. «Пост покидать не надо. Все замеры будут проводиться непосредственно на крыше. Датчик измерения давления я тебе на руке с утра укреплю. Шланг выведем через рукав эмки. Просто манжету не будешь затягивать и перчатку не наденешь. Бегать тебе по крыше не придется, так что все будет нормально». «И что, ты каждые 2 часа станешь ко мне ходить, словно к дитю малому?» — нахмурился майор. «Размечтался. Поглядите-ка на него!» — военврач иронично хмыкнул. «У меня забот не в проворот!» — он кивнул в сторону ширмы, ограждающей общее помещение лазарета от блока интенсивной терапии. «Водяной едва оклемался. Надо отпаивать да откармливать. Раз только-только на ноги встал, с ним еще возни предостаточно. И синтезированные препараты необходимо расфасовывать, а то это занятие очень кропотливое. Спасибо твоим новым приятелям. Очень вовремя вернулись со своим подарком. Сейчас он как нельзя кстати. В общем, кто-нибудь тобой займется, а у меня свой график горит. Времени в сутках слишком мало». Он вколол медведю препарат и указал на дверь. «Все, товарищ главнокомандующий, я вас больше не задерживаю». Майор покинул лазарет и направился к себе. От укола начало клонить ко сну, и медведь, доковыляв до своей комнаты, сбросил обувь и кое-как завалился на спальник, нащупывая руками подушку. «Спать так спать. Может, Айболит и прав, все это нервы, злые шуточки собственной психики». Желание рвануть к фронтовику не то, что со всех ног, но даже ползком и с остановками у медведя точно не возникало. Зов тут ни при чем. Просто усталость накопилась. Вот нервная система и шалит. После того, как в прошлый торговый день обезьянка указала ему на дядю, здоровяк видел фронтовика еще 2 раза. И оба раза не в стороне эпицентра, а там, куда тянулась мохнатая ручка мутировавшего ребенка. Объяснение этому нашлось сегодня, на торгах, где медведь вновь заменял водяного. Сам водяной чувствовал себя хорошо, но был еще слаб, и Айболит запретил ему покидать лазарет до тех пор, пока не отъестся и не отопьется. Сегодняшние торги случились не столь богаты на сделки, сколько на информацию. На поляну пришел только один караван от нефтяников, но его караванщик оказался постоянным покупателем. Пока его товарищи переливали в воду из бочек особ в своей емкости, он охотно делился свежими новостями. Прежде всего выяснилось, что в день прошлых торгов общаковские атаковали Каджиром. Выполнено это было в лучших традициях местных интриг. Общак нанял какую-то ничейную, или, как прозвали таких отморозков жителей Ареала, дикую банду, она и совершила нападение. Для того, чтобы атака оказалась удачной, Рашпиль усилил диких своими боевиками. Причем последних оказалось вдвое больше, чем самих диких, но формально ответственность за нападение на общаковских не лежит. И теперь опера наемников копают под Рашпиля, пытаясь доказать его причастность, в то время как общаковские делают праведно возмущенные рожи и посылают всех куда подальше, пылая праведным же гневом. Как бы там ни было, а бой у Каджирома выжил серьезный. С обеих сторон сошлось порядка 500 человек, целая войсковая операция. Нападающие правильно рассчитали время для удара. У наемников было много раненых после стычек со зверьем. Именно их отряды выполняют в Ареале большую часть контрактов на защиту, и в тот день, когда выброс ударил прямо посреди нелетной погоды, множество всевозможных поисковых партий, старательских групп и торговых караванов оказались посреди зеленой зоны. Людям пришлось прятаться, где придется, то есть в основном спешно зарываться в землю, там, где местность для этого наиболее подходит. Звериные норы, незанятые студнем овражки, ямы и крупные рытвины. В общем, слова того опера-торговца с радиопозывным «Короб» подтвердились. Подразделения наемников после окончания выброса оказались потрепаны. Имелось множество раненых различной степени тяжести. Чтобы восполнить потери и не допустить срыва контрактов, полевые командиры спешно перегруппировывали личный состав. Охрану Каджирома ослабили, усилив за ее счет другие подразделения, и неизвестные банды этим воспользовались. Нефтепромысел атаковали сразу с трех сторон, после чего нанесли основной удар по пункту заправки нефтевозов. Поначалу дикие действовали аккуратно, стремились захватить полностью залитые нефтевозы и вывести их в целости. Так как наемники лишь несли охрану Каджирома, непосредственно добычей Икса занимались бригады нефтяников, то в конфликт оказались вовлечены сразу обе группировки. Каждая из них запросила в эфире помощи у своих, и к нефтепромыслу помчались подкрепления. Первым пришел Ми-8 наемников, но это не спасло ситуацию. Бандиты уже ворвались в Каджиром, бой шел среди строений и оборудования, и вертушка неминуемо нанесла бы удары по чужим и по своим. К тому моменту дикие успели вывести с нефтепромысла 3 нефтевоза, и вертолет ушел за ними в погоню. Один из них вертолетчикам удалось настичь. Они расстреляли автомобили охраны, после чего высадили 2 десятка десантников, и те закончили дело. Тот нефтевоз вернули, но 2 остальных так и не нашли. Тем временем к Каджирому подошли подразделения наемников и боевики нефтяников, причем командовал всем этим скопом Лиман, а его умении воевать все наслышаны. Он отправил союзников в лоб, сымитировав малочисленность собственных сил, а своих головорезов бросил в обход Каджирома сразу с двух сторон. В результате нефтепромысел взяли в клещи, и там закипело такое побоище, что еще через пару часов туда заявился фронтовик. Что было дальше, можно не рассказывать, все и так прекрасно понимают. Фронтовик принялся палить во всех подряд. Его чертова псина жрала все, что движется, и противоборствующим сторонам быстро стало не до войны. Лиман отдал приказ всем отступать бегом, пользуясь паузами, во время которых фронтовик перезаряжал свой ППШ. Дикие оказались не столь сообразительны, и потому рвали из Каджирома когти прямо под пулями. Короче, нефтепромысел опустил минут за 20 полностью. Даже Синька попряталась от греха подальше. Фронтовик бродил по пустому промыслу около часа, за который его собака загрызла всех раненых. Видимо, как раз в это время медведь его и видел.